Глава 7. Миранда Саблезуб. Он. Я с трудом проглотил горький комок, образовавшийся в горле. Погиб? Нет. Шелли так яростно замотала головой, что ее волосы выбились из хвостика и рассыпались по плечам. Он даже почти не пострадал благодаря моему предупреждению. Но мы проиграли. «Кэрри вели нечестную игру», – зашипел я. Злость разъедала меня изнутри. Больше всего на свете я ненавидел несправедливость и хитрых изворотливых ублюдков, которые ставили достижение своей цели превыше моральных принципов. «Да, за милой внешностью оказались довольно гнилые душонки», – кивнул Миллерс. «Мы сильно в них ошиблись. Глядя на эти ушки, я и подумать не могла, что они задумали настолько крупную подлость. Ладно бы мелкие хитрости, на них игра и строится». «Подлость?» Я подскочила на кровати и едва не упала обратно, когда у меня внезапно закружилась голова. «Меня едва не убили». «Да, мистер Магнус пытался списать все на действие ловушки, но к его несчастью Бьёрн видел все собственными глазами и добился того, чтобы Кэрри использовали собственные технологии. Нашли записи твоего ранения и подтвердили нарушение. Ты знал, что они могут не только транслировать все происходящее, но и сохранять его в специальных накопителях?» «Нет, я ничего не знала о технических достижениях Кэрри, но была рада, что их собственные изобретения послужили для того, чтобы раскрыть правду. Я также представила Бьёрна, который рычал на мистера Магнуса, требуя от него ответа. И несмотря на достаточно плачевное состояние, низ моего живота отозвался сладкой пульсацией. Богиня. Кажется, я всерьез запала на этого дракона, раз даже при мысли о нем меня охватило желание». «На наше счастье, кроме технологий, у Кэрри оказалась хорошо развита медицина», – продолжила Шелли, после того, как я немного успокоилась и легла обратно на кровать. «Рана была довольно серьезная. Капитан Котов немного не рассчитал силы, по его же собственному признанию. Он сказал, что не хотел вредить тебе по-настоящему». «А как хотел?» – не поняла я. «Просто напугать?» «Вероятно», – невесело усмехнулась наш менеджер. «Мистер Эйлор так разбушевался. Ты бы его видела. Он уже обратился в спортивный комитет. И угадай, кого они прислали для разбирательства?» «Мистер Мизериуса?» Меня затошнило от одного этого имени и стало плохо вдвойне, когда Миллерс медленно кивнула. Ненадолго в моей палате повисла гнетущая тишина. Но я кожей чувствовал сильнейшее напряжение, исходящее от нашего менеджера. С плохими новостями она явно не закончила. «Выкладывай все как есть», – потребовал я и, потянувшись на локтях, приняла сидячее положение. Лежа плохие новости воспринимались как-то хуже. «Я сильнее, чем ты думаешь. Выдержу все». «Ну...» Шелли замялась и огляделась по сторонам, как будто ища невольных свидетелей. Но в помещении мы были вдвоем, и дверь была плотно закрыта. «Во-первых, Маркус Саргон лежит в соседней палате, и в отличие от тебя он еще не пришел в сознание». «Как это случилось?» — спросил я. — Что произошло? — Все было почти как в моем сне. Губы Миллерс слегка подрагивали. Но даже не видя этого, я по запаху могла определить, как сильно она испугалась за этого придурка. Наверняка еще и простила ему его идиотское поведение и снобские замашки. Он завладел яйцом и летел к нашему гнезду, собираясь вырвать победу из лап Кэрри. Ледяная стена выросла перед ним внезапно. Маркус смог не только вовремя затормозить, но и сменить траекторию полета на более безопасную. Но когда он летел вдоль стены, она внезапно взорвалась изнутри и его сильно порезала осколками. Ублюдки. Такие ловушки были запрещены спортивным комитетом. Хотя я бы не удивилась, если бы с подачи мерзкого Мизериуса их снова разрешили. «Маркус потерял много крови», — едва слышно сказала Шелли. «Но врачи делают хорошие прогнозы. Они сказали, что ввели его в искусственную кому, чтобы его организм мог справиться с шоком. Но когда пришло время будить его, он не проснулся». «Почему?» – вырвалось у меня. В ответ на это Миллерс пожал плечами и тихо всхлипнула. Потянувшись, я схватил ее за плечи и прижал к себе. Каким бы придурком ни был Маркус Саргон, он, кажется, похитил сердце нашей девочки. И теперь оно разрывалось от боли и беспокойства. «Все будет хорошо». Я погладил ее по мягким волосам. «Как только смогу встать на ноги, я пойду и лично подниму этого балбеса из койки. И пусть только попробует не проснуться». «Думаю, у тебя получится», — неуверенно сказал Шелли. «Что еще произошло?» спросил я, чтобы хоть немного отвлечь ее от мысли о Маркусе. «После того, как с тобой произошел несчастный случай, капитана Кэрри, Джулиана Мура, удалили с поля. И первое, что сделал Бьерн, когда игра закончилась. Он набросился на кота и так сильно избил его, что пришлось вызвать охрану поля. Тренеры не могли растащить их». В моей груди разлилось сладкое тепло. «Сильно избил?» спросил я, испытывая жажду услышать подробности. И Шелли меня не разочаровала. «Да». Слезки высохли на ее щеках, и она даже тихонько хихикнула. Накинулся на него, и как начал бить головой о сиденье трибуны. Кот даже сопротивляться толком не мог. Бьерн рычал, но даже не пытался обернуться драконом. Я никогда не видела его в такой ярости. Он как следует почесал свои кулаки о лицо Джулиана. Сломал ему ребра, выбил зубы и порвал ухо. Я настолько впечатлилась, что не смогла сдержать стон. «Надо же! И это все из-за меня?» «И где он сейчас?» – спросила я. «В камере временного заключения», – упавшим голосом произнесла Шелли. «Джулиан выдвинул обвинение. И теперь Бьерна ждет суд». «И чем ему это грозит?» – спросила я, лихорадочно вспоминая законы Кэрри. Но как назло, в голову ничего не приходило. «Скорее всего, заставит принести публичные извинения и оплатить лечение», — сказал Шелли. «Если, конечно, суд признает его виновным. А он, скорее всего, признает». «Ну да, невиновным Бьерн окажется лишь в том случае, если выяснится, что он защищал свою истинную пару. Это святое. Но мы с ним не были связаны подобными узами». «Надеюсь, с плохими новостями покончено?» — спросил я. «Вообще-то...» Шелли ухмыльнулась. Когда началась заварушка, наша группа поддержки не смогла остаться в стороне. Кэрри насмехались над ними и дразнили во время своего выступления. Поэтому наши девчонки во главе Синтии набросились на кушек и вцепились им в волосы. А те, соответственно, ответили. И после этого в разные стороны полетели парики. В общем, будет еще один суд. На этот раз Веригия – пострадавшая страна. Никто же не знает, что наша группа поддержки была лысой изначально. Благодаря тебе. Это стало последней каплей. Не выпуская Миллерс из своих объятий, я уткнулась носом ей в шею и рассмеялась. Мое веселье прервал грохот распахнувшейся двери. На пороге, раздувая ноздри от гнева, стоял тренер Эйвор. Я не придумала ничего лучше, чем мгновенно спрятаться за Шелли. Ничего хорошего этот яростный взгляд не предвещал. «Миллерс!» – прогремел дракон. «На выход!» Вжав голову в плечи и бросив на меня извиняющийся взгляд, Шелли вскочила и бесшумно выскользнула из палаты. Трусишка. Я с видом умирающего бессильно откинулась на подушку. «С таким талантом притворяться тебя ни в один театр не возьмут», – проворчал дракон, садясь на место Шелли. «Как себя чувствуешь?» «Ага, сейчас убедится, что я в порядке, и как начнет орать. Но я была бы не я, если бы боялась его гнева». «Все хорошо», – честно ответил я. «Кэрри хорошо меня подлатали». «Если бы не они же стали причиной твоего состояния». Мистер Эйлор нервным жестом пригладил волосы. «Да уж, это первая игра в этом сезоне». С этими словами он провел ладонь по моему раненому боку, и в нем появилось приятное магическое тепло. Почти уверена, что он собственноручно оказал мне первую помощь. Но, как обычно, тактично молчит об этом. Несмотря на то, что поражение, особенно такое подлое, меня расстраивало, я не страдала суевериями и не считала, что такой неудачный старт что-то значил. Зато могла представить, что чувствовал наш тренер, встретившись с Мизериусом. Наверняка пришлось вежливо улыбаться и изображать любезность, хотя внутри все кипело от праведного гнева. «Как Маркус?» – спросил я. «Есть новости?» Мистер Эйлор вздохнул. «Пока без изменений», – сказал он. «И пока он в таком состоянии, мы не можем вернуться в Веригию. Его нельзя перемещать». Меня посетила не очень приятная догадка. «Значит ли это, – осторожно начала я, – что его семья прибудет сюда?» Глаза тренера Эйлора округлились. Видимо, ничего подобного ему в голову не приходило. «Надеюсь, что нет». Он снова поскреб затылок. «Здесь и без них все перевернуто с ног на голову». В это я легко могла поверить. И тоже не хотела нашествия саргонов. Хотя они бы, конечно, разнесли тут все и воздали Кэрри по заслугам. «Что будет с Бьёрном?» – спросил я о том, что беспокоило меня больше всего. Судя по тому, как тренер нахмурился, не только меня. «Сложно сказать», – ответил мистер Эйлор. «Я потому и пришел. Хотел спросить, ты будешь выдвигать обвинения против Джулиана?» «Если это поможет делу, то, конечно», – пожал плечами я. «Тем более, что он виновен. Это было покушение на убийство». «Бьёрна тоже обвиняют в покушении на убийство», – вздохнул дракон. «Он не очень разбирался, куда именно бил, и некоторые травмы Джулиана оказались весьма опасны для жизни». «Просто это стало последней каплей. Сначала эти меховые задницы все провоняли своими феромонами. И мы вместо сна занимались, ну, кто чем. В то время, как они приняли подавители и спокойно отдыхали. Потом в последний момент отменили медкомиссию. Наверняка Кэрри чем-то накачали, и чтобы это не было выявлено...» «Достаточно», – поднял руки мистер Эйлор. «Я тоже склонен думать, что все это было одной огромной подставой. И без одного ублюдка здесь точно не обошлось. Поэтому уже кое-что сделал». «Он наверняка говорил о Мизериусе, но все, что поведал мне Шелли, я расценивал как секретную информацию, поэтому непонимающе округлил глаза». «И кому же мы так насолили?» – спросила я. «Главное, кто поможет нам с этим разобраться». Мистер Эйвор неожиданно усмехнулся. «Я вызвал на Эйлон своего старого знакомого, мистера Камерона Саргона. Боюсь, без огненных тут все же не обойтись». Я кивнула. С Вериги непременно должна была прибыть поддержка. Тут же ректор вряд ли смирится с тем, как с нами поступили. Да и родственники игроков. В академии учились не самые последние драконы. И некоторые из них были весьма состоятельными. Родители той же Синти, например, относились к очень влиятельному роду. «Долго мне тут валяться?» – спросила я, прислушиваясь к собственному организму. Боли не было, слабости тоже. Только небольшая сухость во рту. Но с этим легко можно было справиться при помощи стакана воды. «Скоро придет твой лечащий врач», – ответил тренер и поднялся. «Если скажешь, что все в порядке, долго тебя удерживать здесь не станут». Я кивнул и открыл был рот, чтобы продолжить допрос тренера. Но он уже направился к выходу. Мысленно махнув рукой, я дождалась, когда он скроется за дверью. И осторожно, с перерывами, села на кровати и свесила ноги вниз. У меня не было ни времени, ни желания дожидаться врача. Надо было сходить и узнать, как там Маркус. Коленки едва заметно подрагивали от слабости, и мне приходилось придерживаться рукой за стену, чтобы сохранять вертикальное положение. Но, на мое счастье, далеко идти не пришлось. Моего пострадавшего коллегу разместили в соседней палате, и я даже не удивилась, увидев у его постели Мишель. Она сидела, спрятав лицо в ладонях. И несложно было догадаться, какие мысли были при этом в ее голове. «Шелли», – позвала я, чтобы сразу обозначить свое присутствие, и не чувствовать неловкость, глядя на что-то глубоко личное. «Мира?» Девушка подскочила, уступая мне место, и я не стала отказываться. Тяжело плюхнувшись на освободившееся сиденье, я обвела взглядом палату. У меня такого не было. Видимо, моя жизнь была вне опасности. Рядом с кроватью Маркуса были какие-то приборы, которые мигали разноцветными огоньками, а один даже ритмично пикал. Вероятно, Кэрри каким-то образом следили за сердцебиением дракона. Скорее всего, они это делали при помощи нитей, что тянулись к прибору от его обнаженной груди, наполовину скрытой под тугими повязками. Выглядело довольно жутко, как будто Саргон стал пленником какой-то паутины. Она оплела его и погрузила в небытие. Из руки Маркуса тоже торчала трубочка. Но нечто подобное я видел в Вериге. Лекари таким образом вводили в организм лекарства, если пациент был без сознания. «Как он?» – спросил я, разглядывая бледное, безмятежное лицо Маркуса. Его тело было частично скрыто повязками, и я даже не могла оценить, насколько сильно он пострадал. «Все еще не приходит в себя», – голос Шелли дрогнул. «Недавно приходил врач и сказал, что если так и будет продолжаться, то его мозг...» Она тихо всхлипнула и опустилась на краешек кровати. Я осторожно погладил ее по коленке, пытаясь подарить хоть каплю утешения. «Знаю, это нелегко», — сказал я, — «видеть близкого в таком состоянии». «Не близкого тоже». Наша менеджер упрямо посмотрела мне в глаза. Ну, кого она пыталась обмануть? Даже в таком состоянии ее тянуло к Маркусу. Ее маленькое сердечко рвалось на части от боли и переживаний. и она места себе не находила, не зная, чем помочь. Но у меня, к счастью, был ответ, который она так хотела услышать. Врач Кэрри не мог знать особенности драконов, а мистер Эшли Лоран, которого наверняка вызвали из Вериги, мог не успеть прибыть вовремя. «Маркус вел себя по отношению к тебе как полный придурок», начала я, крепко сжимая коленку Шелли, как будто она в любой момент могла вскочить и убежать. Его терзали внутренние противоречия. С одной стороны, мнение окружающих его снобской семьи. С другой стороны, он хотел тебя так сильно, что наверняка поссорился с собственным членом в пух и прах, когда ты досталась Дэну. Шелли тихо хихикнула, но потом снова приняла скорбный вид. «Я к тому, что в данный момент в этом мире ты для Маркуса дороже всех. И только ты сможешь вытащить его с той стороны. Позвать так, чтобы он не перешагнул последнюю черту». «Позвать?» Глаза Миллерс изумленно округлились. «Как?» «Словами», — подсказала я. «Через рот. Поговори с ним. Он услышит даже в таком состоянии. Убеди его, что ему все еще есть ради чего жить. Скажи, что он не облажался до такой степени, что никогда не заслужит твоего прощения. И эта упрямая огненная ящерица обязательно вернется, если будет знать, что у него еще есть шанс». 100 000 шансов. Шелли сжала руку Маркуса. «Столько шансов, сколько потребуется». Я невольно улыбнулась. «Ему скажи об этом, не мне». Пришло время оставить их наедине. Я неловко поднялась со стула. Меня повело в сторону. И пришлось схватиться за стену. Но ничего, я сильная. Бывало и хуже. «Сиди там», — обернувшись, сказала я. «Чем ближе, тем лучше. А если ляжешь, будет вообще идеально». «Конечно», — с готовностью кивнула Шелли и, скинув обувь, растянулась на самом краю кровати. «Может, это будет для тебя слишком?» — продолжил я. «Но есть сказка, где спящего можно разбудить поцелуем. Попробуй, вдруг сработает». «Там была принцесса», — фыркнула Шелли. Но я не сомневалась, что она обязательно попробует этот метод. Если у нее получится, Маркус не отвертится от нового прозвища. Будет нашей маленькой спящей принцессой. Выходя из палаты, я едва заметно улыбалась. Одно дело сделано. Осталась малость – вытащить Бьорна. С Ричем все оказалось намного сложнее. Пришлось подождать, пока прибудет друг мистера Эйлора – Кэмерон Саргон. Рослый огневик тут же взял ситуацию под свой контроль, и уже к концу дня Бьорна отпустили из камеры под домашний арест. Я как раз смогла окончательно прийти в себя, чему способствовали лекарства Кэрри и плотный обед, а также хорошие новости. Маркус не пришел в себя, но пошевелил пальцами, тем самым обозначая, что его разум не покинул тело, и откликнулся на призыв Мишель. Я так и думала, что между этими двумя была связь гораздо более прочная и глубокая, чем просто секс на одну ночь. Хотя то, что связывало нашего менеджера с Даниэлем, тоже имело немаловажное значение. И, похоже, у нее впереди был нелегкий выбор. А я свой, кажется, уже сделала. Мистер Кэмерон развел бурную деятельность. Но обвинения с Варана даже не подумали снять. Зато я написала ответное заявление на Кэрри. Умышленно или нет, а этот бесчестный кошак пытался меня убить. Также мы не оставили без внимания тот факт, что игра происходила на территории Кэрри, что было запрещено правилами Межмирового спортивного комитета. Мистеру Мизерису тоже предстояло оправдываться, и это немного улучшило настроение нашего тренера. И все равно он рвал и метал, особенно когда мы, за исключением Маркуса, смогли снова собраться все вместе в общей столовой той гостиницы, где нас разместили. Пекло, что стояло за окном, делало обстановку еще более накаленной. Собрав нас, тренер некоторое время молча нас разглядывал. Он стоял, упираясь костяшками пальцев в стол. И эта поза не предвещала ничего хорошего. А уж когда мистер Эйлор открыл рот, и из него полились слова. Нет, он не кричал на нас, не брызгал слюной, не вращал глазами. Но то, что он говорил чуть подрагивающим низким голосом, было максимально унизительно. Начал с того, как мы все провели ночь перед игрой. Насколько все это было глупо и непрофессионально. Даже у меня, обычно непробиваемой, горели уши. А уж Шелли залилась румянцем по самую макушку. Потом тренер перешел к разбору самой игры. К тому, что мы, к своему позору, оказались совершенно не готовы к сложившейся ситуации. К серьезной борьбе. После того, как со мной произошел несчастный случай, наша команда превратилась в хаос. И даже вылетевший на замену Маркус ничуть не спас ситуацию. И пусть я все это пропустила, так как находилась в отключке, мне все равно было стыдно. Я считала воспитание команды отчасти своей обязанностью. И, похоже, справилась гораздо хуже, чем думала. Мой взгляд был прикован к костяшкам мистера Эйлора, которые постепенно становились все белее. Смотреть ему в лицо я не могла. Когда дракон начал разносить группу поддержки за то, что ввязались в драку, одна из девиц разразилась рыданиями. Видно, она была новенькой и не знала, что нашего тренера таким не пронять. Это, кажется, только сильнее разозлило его. Бьорну досталось отдельно. Мистер Эйлор окончательно перестал стесняться в выражениях, а его голос стал громче. «Скажи мне, ты мозги в Вериге забыл, да? Ты зачем полез к этому кошаку? У нас были все основания не только дисквалифицировать его, но и аннулировать результаты игры». Рич, который до этого понуро молчал, поднял голову. «А вы бы на моем месте как поступили?» — с мрачной усмешкой спросил он. «Стояли бы и смотрели на ублюдка, который порезал капитана, и вел себя при этом как король мира. Так что ли?» Мистер Эйлор выпрямился. Его рука метнулась к волосам, и я почувствовал, что снова покраснела. Там, в палате, когда Шелли рассказывал мне о случившемся, у меня сложилось впечатление, что Бьорн действовал из-за того, что что-то чувствовал ко мне. Как же это было глупо. Он просто вступился за честь команды и все Вериги. Просто спустить такое не мог бы ни один дракон. И даже тренер был вынужден это признать. Протяжно выдохнув, он тяжело опустился на свой стул. «А калечить было зачем?» — сжав пальцем переносицу, спросил мистер Эйлор. «Я видел заключение медиков. Там переломов, как у меня волос на голове». «Не знал, что Кэрри такие хрупкие», — проворчал Рич. «Не рассчитал силу, был слишком зол». «Ладно». Кажется, взбучка подошла к концу. «Все свободны. Мира, Шелли и Рич, останьтесь». Когда все разошлись по своим комнатам, спасаться от жары за тяжелыми шторами, я присел ближе к тренеру. «А теперь...» — он сложил руки перед собой. «Обсудим, как будем вытаскивать Бьорна. Власти Элона жаждут крови. И если мы в ближайшее время что-то не придумаем, они ее получат».